Глава 23. Кружок боевых искусств. 11 января 1999 года, понедельник, первый учебный день после зимних каникул. Я встал задолго до начала уроков, даже первой смены, потому что в моей справке по форме F-112 только две подписи глав городских кланов из 5. А если я хочу поскорее обрести независимость, взять под защиту своих родных и близких, то нельзя тянуть с созданием собственного независимого сообщества. Тем более в ситуации, когда у меня на хвосте сидит сотрудник БРМП. Целый час до 8 утра я занимался физическими упражнениями с гантелями, гирями и скакал на скакалке. В очередной раз восхитился своим отцом, от которого это все осталось в нашей квартире. Хотя нужно отдать должное и отчиму, кистевой эспандер достался от него. Успехи от ежедневных занятий определенно были. С каждой неделей потоотделение работало все лучше, вены на руках уже показывались из-под нежной детской кожи, а еще теперь, согнув руку в локте, я мог наблюдать зародыш будущего бицепса. «Здравствуйте. Могу я услышать Дамира Шамильевича?» — спросил я, прижимая трубку своего телефона ухом к плечу, а свободными руками готовил себе омлет. «Я...» — отозвался командный голос, специфическое эхо. Он либо в ванной, либо в зале. Тренируется или тренирует? «Дамир Шамильевич, ваш номер дал мне Герман. Он сказал, что вы чемпион Российской империи по боям без правил. Авакум Ионович сказал, что вы можете представлять мои интересы в турнире рода Морозовых». Человек на другом конце провода замолчал. Видимо, слегка растерялся из-за того, что с такими предложениями звонит ребенок. А я даже не пытался сделать голос грубее. Уже давно понял, что так только хуже. «Дамир Шамильевич, вы тут?» «Защищайся, Слава! Вот так, правильно. Где твой щит, Юра?» Заорал он прямо в трубку. «Ясно. Тренирует. Это хорошо». «Простите». Вернулся к разговору одаренный. «Видимо, Авакум Ионович еще не слышал. Но не так давно я сломал руку. К целителям в столицу большая очередь, поэтому залечиваю травму самостоятельно. После восстановления придется подождать еще некоторое время, пока наберу форму. Запишите телефон моего товарища. Турнир у Морозовых. Ему выиграть вполне под силу». «Я не договорил», — прервал я собеседника. «Я хочу вас нанять не в качестве бойца, а в качестве своего учителя. Вы же тренируете?» «А, ясно». Я услышал по голосу, как мужчина на том конце улыбается. «Просто вы сказали про турнир Морозовых. Я подумал, что вы говорите про ближайший». «Все верно. Я не дал возможности Дамиру Шамильевичу войти в заблуждение. Я говорю именно про ближайший. Вы сможете меня подготовить?» «Все зависит от вашей текущей подготовки. Знаете что? Приезжайте завтра ко мне в зал к 10, поговорим на месте». «А сейчас?» «Сейчас?» — задумался боец. «Ну хорошо, приезжайте сегодня, к 9. Авакуму Ивановичу привет». «Обязательно передам. Спасибо, Дамир Шамильевич, скоро буду». Я быстро закинул в себя еду, собрал спортивную сумку, портфель на учебу и поехал в зал. Даже не приняв душ, подумал, что сделаю это уже после тренировки. Это был детский клуб «Черепашка», расположенный в подвале 10-этажного дома. При входе пришлось снять обувь. Справа висел стенд с объявлением о наборе в компьютерный клуб, клуб по настольному теннису, на карате, радиокружок и кружок брейк-данса. Секция боевых искусств набор не вела. Я прошел по длинному коридору, утопая в голосах второсменщиков, которые сейчас распевались, танцевали под музыку и просто играли в ладоши под стишок «Летела ворона в голубых панталонах». Остановился перед дверью, на которой висит табличка «Кружок боевых искусств». Постучался, никто не ответил. Тогда я заглянул внутрь. Просторное помещение, скамейки вдоль стены. На полу лежат разноцветные маты. Дядька с бородой, с проседью и шрамом на щеке ходит между матами, на которых дерутся дети, и раздает указания. «Используй лоу-кик, Слава! Ты чё, слабых мест у Жени не знаешь? Жора, джеб, джеб, джеб! Я сколько раз тебе говорил, он позволит тебе контролировать соперника, тот не соберется в атаку, пока ты его отвлекаешь короткими быстрыми ударами. Твою мать, чё ты на меня смотришь? Слушать надо! Слушать подсказки и драться!» Тренировка в самом разгаре. Сейчас одаренные не используют ни щитов, ни энергии для усиления ударов. Классический спарринг. Видимо, ягодки будут потом. «Здравствуйте». Я остановился возле тренера и поставил сумки на пол. «Меня зовут Константин Ракицкий. Это я звонил вам от Германа час назад». Тренер с удивлением посмотрел на меня. «Ты?» «Я знаю, о чем вы подумали. У ребенка нет шансов на подпольном турнире, поэтому предлагаю забыть о нем. Просто возьмите меня, пожалуйста, на ускоренное обучение. Я готов заниматься хоть каждый день, сколько потребуется». Тренер смерил меня взглядом. Его пальцы утонули в бороде. Раздумывая, он приглаживал ее. «Какой у тебя средний балл по боевым искусствам в школе?» 5. В моем собственном классе мне нет равных». «А какой у тебя класс? 5-й и 6-й? 5-й, тренер». «Ясно. Как ты сказал, тебя зовут Костя?» Я кивнул. «Слушай, Костя, на индивидуальные занятия, ребят, я не беру. У меня тупо расписан весь день. Поэтому, если хочешь, я запишу тебя в секцию. Но на общих правах, прости. Сколько вы хотите, чтобы выделить время для сверхурочных индивидуальных занятий? Ведь когда-то групповые тренировки заканчиваются, и вы уходите домой». Дамир Шамильевич прищурился и внимательно посмотрел на меня. «Ты аристократ?» «Бастард. А разговариваешь как ариста. Нагло». «Но это мне нравится», — хмыкнул он. «Значит, возьмете меня на индивидуальное обучение?» «Возьму», — улыбнулся татарин. «Отлично. Где можно переодеться?» Я наклонился к сумке и закинул ее на плечо. «Но сначала докажи мне, что стоит тратить на тебя время. Слава!» — крикнул тренер в сторону матов. На зов обернулся парнишка на голову выше меня. Он показал палец с просьбой дать ему минуту и тут же двумя ударами уложил своего спарринг-партнера, снял перчатки и пошел в нашу сторону. «Тут новичок. Говорит, что он лучший в классе. Покажешь, на что способны бойцы клуба Романова?» Парнишка в красном боксерском шлеме снял того же цвета перчатки, хрустнул костяшками, вдавливая сперва один кулак в ладонь, а потом другой. Затем протянул мне руку. «Привет», — сказал он, и я успел заметить, что у моего соперника не хватает одного переднего зуба. Видимо, статус лучшего среди второсменщиков не достался просто так. «Привет», — я ответил на рукопожатие. «Так», — тренер указал на мои сумки. «Если у тебя есть более удобная одежда, переодевайся. Поединок будет классический, без щитов и суперударов. Еще раз, никакого использования силы, понятно?» Я кивнул и убежал переодеваться. Вернулся через 5 минут. Слава и тренер уже ждали меня у крайних матов. «Надевай шлем и перчатки». Дамир Шамильевич передал мне амуницию и помог застежками. «Начинайте». Я стою напротив беззубого парня и анализирую. Этот Слава явно старше меня, но не может пятиклассник выглядеть так. Я бы вообще дал ему класс 7, только тогда он сейчас был бы на уроках, а не занимался боевыми искусствами. Победить я его вряд ли смогу. Мы просто в разных весовых категориях, но я и не думаю, что тренер будет ориентироваться только на победу. Нужно показать что-нибудь еще. Я делаю шаг навстречу сопернику. Слава закрылся блоком, внимательно выглядывает из-за него, но не атакует. Ждет, когда я пойду в атаку. Тогда контратакует и отправит меня на маты. Но я видел, как парнишка передо мной уже попался на этот трюк. Я буду осторожнее. Некоторое время мы проверяем реакцию друг друга несильными ударами. Руками и ногами. Я не открываюсь. Слава понимает, что я не поведусь. Бьет. Хук справа. Я отскакиваю, он тут же делает шаг вперед и прописывает мне джеб. Я блокирую. Теперь серия из 3 ударов. Апперкот, бэкфист и резким прямым ударом пробивает мой блок. Последний удар приходится прямо в нос. Я отхожу на пару шагов, и встряхиваю головой, чтобы прийти в себя. А парнишка не пальцем делан. Сколько у него таких приемов в запасе? Нет, надо идти в атаку, иначе он просто изобьет меня тут. Так я и поступаю. Только мой оппонент быстро замечает открытые зоны. Он отвечает резкими и больными выпадами. Мне несколько раз прилетает по лицу, удары тяжелые. Чувствуется даже сквозь шлем. Я с трудом замечаю его движение. В конце концов, мне прилетает ногой в ухо, и я падаю на маты. «Все?» — издевательски спрашивает Слава и смотрит на тренера. Пока тот не ответил, я встаю на ноги и вытираю струйку крови, которая бежит из разбитой губы. «Придется постараться», — отвечая вместо Дамира Шамилевича, изгибая пальцы на руках в призыве продолжать бой. Но условный второй раунд проходит по тому же сценарию. Я лишь пару раз добираюсь до его головы ударами, но в итоге все равно оказываюсь на матах после очередного удара ногой. Уже понимаю, что паренек совершает все комбинации именно так. Второй раз подняться на ноги сложнее. Но под песню группы «Кино» «Группа крови на рукаве», играющую из магнитофона на подоконнике, я все же снова оказываюсь в вертикальном положении. Слава наносит свой излюбленный хук справа, я пригибаюсь, отвечаю серией коротких отвлекающих ударов и заканчиваю ударом колена в корпус, отступаю. От неожиданности ударенный хлопает глазами, смотрит на тренера, тот кивает, приказывая ему продолжать. Бой продолжается, однако мой выпад неслабо разозлил паренька. Теперь он колотит меня беспощадно. Я только и успеваю уклоняться от ударов и блокировать их. Но иной замах нет-нет, да и проходит мне по лицу. Следующий удар с разворота в ухо заставляет мое детское тело снова бессильно свалиться на маты. Мне даже на секунду показалось, что я потерял сознание. Теперь все перед глазами плывет, сил почти нет. «Он уже все, тренер!» Беззубый указывает на меня рукой. Но Дамир Шамилевич не останавливает поединок. Я вижу это и снова поднимаюсь. Я уже знаю тактику соперника. Сколько бы ударов он ни нанес, последним будет удар ногой. Главное — оставить силы на него. Мы снова подходим друг к другу. Я намеренно раскрываюсь, получая несколько больных ударов по корпусу и лицу, выгляжу совсем никаким. Слава переоценивает свои силы и бьет ногой с разворота. Но на этот раз я хватаю ее, подсекая вторую его опорную ногу. Слава падает на спину. Пауза. Затем он вскакивает, оттолкнувшись руками от пола. В его глазах можно увидеть молнии. Идет в мою сторону. «Хватит!» — останавливает своего подопечного Дамир Шамилевич. Одаренный замирает. Над злобой его прямо распирает. Он еле держится, чтобы не надавать мне по морде. «Можешь идти в душ!» Тренер хлопает парнишке по плечу и пристально смотрит на него. Тот кивает и нехотя отправляется к той части зала, где переодеваются здешние спортсмены. «У тебя есть мысль», — хвалит меня Дамир Шамилевич, «когда мы остаемся наедине. Иногда в бою это гораздо важнее, чем уровень навыка. Особенно это касается боев одаренных с применением сил». «Спасибо, тренер». Я киваю и снимаю шлем с распухшей головы. «Но самое главное — это твоя сила духа, парень!» Он тычет пальцем мне в грудь. «С первой попытки выиграть поединок не всегда просто, но если тебе хватает воли подняться и продолжить бой, это половина успеха. Над техникой и навыками нужно еще работать». «Значит, вы возьмете меня на индивидуальные тренировки?» «Возьму». Я уже успел обрадоваться, когда подоспела ложка дегтя. Но на победу хотя бы в одном поединке на турнире Морозовых можешь не рассчитывать. Во-первых, потому что туда никто не допустит ребенка, ты же понимаешь. А во-вторых, физически ты слабее каждого. Нужно обладать такой внутренней силой, чтобы хотя бы быть на равных, что... Нет, это просто невозможно. Эх, к сожалению или к счастью, у меня нет другого выхода. Если я хочу заполучить подпись Морозова, мне придется как-то зарегистрироваться на этот турнир и одержать на нем победу. Но это уже моя головная боль а не тренера. «Тогда просто сделайте меня своим лучшим бойцом», — ответил я. Моя первая тренировка прошла в режиме энергосбережения. Не потому, что Дамир Шамильевич жалел меня. Просто он видел, что после спарринга у меня осталось мало сил. Но, несмотря на это, я уже узнал несколько хитростей, которыми он пользовался на соревнованиях. Это воодушевило меня. Хотелось поскорее вернуться в зал и продолжать изучать боевые искусства. То, что мы проходим в школе, — детский сад по сравнению с кружком Романова. После тренировки я сразу поехал в школу. Я несколько раз проходил мимо лицея за время каникул и даже забыл, как тут бывает громко в учебные дни. Освободившиеся после уроков семиклассники накидали свои сумки и портфели у Снежной горы и бесятся, завидующие им второсменщики проходят мимо с завистью, поглядывая на забавы, которые смогут себе позволить только после шестого урока, бибикающие иномарки, подбрасывающие детей высоких родов до школы, Есения Олеговна, техничка, позволяющая себе покрывать проклятиями всех, вне зависимости от внешнего вида школьника и цвета его школьного билета, Вовчик из параллельного класса, пробегающий мимо, с неподожженной сигаретой в зубах, глядящий на мои зажившие ладони и восклицающий от вида новых татуировок на моих руках. Наверное, я даже успел соскучиться по всему этому. «Привет, Клаус!» Я сел на свой стул и вместо привычного особого рукопожатия обнял свою рыжую соседку по парте. «Классный загар!» Жанна даже несколько растерялась, и если бы ее кожа не стала такой темной, то я бы точно заметил, как она краснеет. «Привет, Ракицкий!» — улыбнулась она. «Ты чего такой веселый? По твоему распухшему лицу не скажешь, что ты занимался какими-то веселыми делами? Ты слышала что-нибудь о Романове? Бойце из нашего города, который становился чемпионом Российской империи?» «Конечно! Ты взял у него автограф?» «Он теперь учит меня боевым искусством», — мечтательно хмыкнул я. «У нас сейчас была тренировка, и, скажу честно, это что-то с чем-то». «Как ты к нему попал? Я тоже хотела ходить к Романову, но там запись на 2 года вперед». «Правда?» — нахмурился я. «Ага, я сейчас езжу во дворец спорта, но, если честно, нам не показывают ничего нового и очень редко проводят спарринги». «Если хочешь, я могу попробовать договориться с ним насчет тебя». Я достал учебник по математике и положил на край парты. «Это было бы круто, Ракицкий. Папа бы обалдел от радости. Так ты поэтому занимаешься боевыми искусствами? Из-за отца?» «Он меня записал еще лет в 5. Так я прониклась любовью к тому, чтобы размять кулаки. Когда в сентябре начались занятия по боевым искусствам в школе, я поняла, что почти все знаю. Девочки-семиклассницы, зажимающие меня в туалете из-за тебя, уже ощутили уровень, но в кружок к Романову хотят попасть многие мои знакомые, я в том числе. Тогда договорились, на следующей тренировке я спрошу про тебя». «Костя!» К нам подлетел Яблонский и бросил рюкзак на свой стол. Затем выгнал Баконского со своего места и сел лицом ко мне. «Что я тебе говорил, а?» — запричитал он. «Ты чего?» Я наклонился ближе к аристократу. Всеволод схватил кольцо, висящее у меня на шее, и сорвал его. 2 часа назад тебя исключили из клана, Костя!» Прошипел он так, чтобы никто, кроме Клаус, не услышал. «Парфенов на традиционном собрании в начале недели показал всем дело твоей матери. Так как она связана...» «Не надо!» Я остановил Яблонского. «Я знаю, что это за дело. И откуда оно у Парфенова?» «Черт!» Всеволод стукнул по столу. «Я говорил, что нам надо придумать, как вернуть мне власть. Говорил, что нельзя ждать. Я бы смог тебя защитить. И что теперь?» Я уже смутно слышал, что говорит электроник. Потому что знал, исключение из клана — это только начало. Папка с делом матери попала к Александру Николаевичу от того, кто жаждет упечь меня на казачью заставу. Стало быть, сделка именно в этом. Отправить меня на север, закрыть дело темного для одного и отомстить за сына для второго. «Эй, смотрите!» — заорал Баконский, которого выгнали с места стоящего окна. «Смотрите, сколько тачек приехало! Это целый клан!» «Электроники?» — спросила Клаус. «Да», — ответил я. Это за мной.